Глава 4. На одной волне. Эпиграф. Я же не лезу в тренировочный процесс. Я просто рассказываю сказки на ночь своей дочери. Любой человек ценен, заслуживает счастья и радуется тому, чем он занимается. А если это не так, то где-то произошел сбой. Или кто-то помог сбить настройки. Можно ли наладить эти настройки и вернуть себе ценность, радость и счастье? Однажды Эйнштейн сказал: «Если хотите, чтобы ваши дети выросли взрослыми и умными, читайте им сказки. Если хотите, чтобы еще были более умными, читайте еще больше сказок». Кто-то улыбнется, а кто-то скажет, что Эйнштейн прав. Говоря о взрослости, он говорит об ответственности за свои поступки, за принятые решения и многое другое без попыток прикрыться беспомощностью и переложить свои обязанности на других. Говоря об уме, он имеет в виду аналитический склад ума, умение разглядеть суть вопроса, иметь собственное мнение. Помните, сказка «Ложь, давней намек» добрым молодцам урок? А кто откажется от доброго урока? Только глупец. Детям-спортсменам, безусловно, нужна помощь. Нет, конечно, все можно пустить на самотек, но выплывут, возможно, немногие. Но вам же важно, какой личностью из спорта выйдет ребенок. А он однозначно выйдет из спортивной жизни, вопрос времени. Так вот, часто слышу о сломанной после спорта психике, неуверенности в себе, незнании, что делать дальше, и о неверии в то, что есть жизнь после спорта. Сколько людей кричат о том, что спорт ломает детей? А почему это происходит? Почему вместо ожидаемого чемпиона мы получаем неуверенного, запуганного подростка или даже взрослого? Не потому ли, что когда-то родители пустили все на самотек и отмахнулись от того, что рассказывала придуманная мной Алиса в 3 главе? Каким бы хорошим ни был психолог, отсутствие связи между родителем и ребенком-спортсменом будет первым, что подорвет в ребенке веру. Нужно верить в своего ребенка, и он начнет это чувствовать, что, безусловно, придаст ему сил и веры в себя. Нужно верить и доверять своему ребенку, всегда быть на его стороне. А если он все-таки был неправ, то позже разобрать с ним ситуацию. В чем может быть сложность? В окружении, обстановке и неверии других. Весь этот набор факторов психологически давит на родителя. И тут нужно понять следующее. Необходимо убрать глобальные цели. Вернее, разбить их на маленькие ступеньки. Об этом я писала в своей первой книге «Вера. Твой пропуск к пьедесталу». Глава, кажется, называлась «Шаг». Почему убрать глобальные цели? Да для того, чтобы не зацикливаться на них и не обращать внимания на тех из вашего окружения, кто активно следит за вами. Таким образом, вы убережете ребенка от насмешек, ненужных подстегиваний. Она начнет идти к цели, разбив ее на маленькие спортивные достижения, а они могут быть абсолютно разные. Каждое маленькое достижение будет добавлять веры в себя, которую методично кто-то убивал. Я вам так скажу. Очень часто чемпионами становятся не самые талантливые дети, а трудолюбивые и грамотные, с крепкой психикой, верой и любовью к спорту. Вот почему важно в самом детстве не убить в малышке веру и защитить ее от тех, кто делает это, сам не понимая, что рушит мир девочки. Занимаясь с любовью и охотой, она не потеряет свой мир внутри. И если даже в какой-то момент карьерного пути она вдруг решит сменить направление, вера останется с ней, и никто не сможет сломить ее. В любом случае, она, будучи сильной личностью, станет тем, кем захочет. Добавлю здесь, что в само слово «чемпион» я вкладываю не только спортивное понятие, но и такое понятие, как «чемпион по жизни». Сказка на ночь. Однажды в большом-большом городе, в большом-большом зале, на большом-большом ковре должна была выступать маленькая-маленькая девочка. Ей было очень страшно, ведь она была еще такой маленькой, совсем крохой, а вокруг нее все было такое большое и взрослое. Читали сказку про то, как Гулливер попал в страну великанов? Он думал, что он большой, а оказалось, что есть люди, среди которых он выглядит совсем малышом. Так и с нашей девочкой. И купальник на ней взрослый весь переливается. И занимается она в престижном клубе художественной гимнастики. И болеть за нее пришла вся семья без исключения. В общем, все как у взрослых гимнасток. На нее смотрели с трибун люди. Молодой тренер давала последние указания и настраивала ее на результат. Но маленькая-маленькая девочка словно окаменела. Ее пугало огромное по ее меркам пространство. Это было ее первое выступление. Она чувствовала себя незащищенной в этом большом-большом зале. Но так захотел тренер. Сказала, что она готова выступить в большом-большом городе. Ее маленькое-маленькое сердечко готово было выпрыгнуть от страха и убежать вместе со своей хозяйкой. Но было уже поздно. Объявили ее выход и назвали по фамилии. «Пора». Маленькая-маленькая девочка вышла на большой-большой ковер. Быстро-быстро сделала свое упражнение, только чтобы скорее спрятаться от большого-большого пространства, и убежала к тренеру. Ей было так страшно, что она заплакала. Просто от страха. Тренер была, конечно, недовольна девочкой. На тренировках она работала гораздо лучше. Но надо отдать должное. Тренер поняла, что допустила ошибку. К большой цели нужно идти маленькими шагами. И начинать нужно было с маленьких соревнований и небольших залов. А вы, кстати, видели, как многие тренеры помогают своим самым маленьким спортсменкам справиться со страхом и волнением? Они встают на край ковра, чтобы дети видели тренера, и помогают им, подбадривая кивком головы и демонстрируя, что они молодцы. Спокойной ночи, мои дорогие!